З. Бабушка. Никто из тех, кто знал свою бабушку, не может быть атеистом, даже если сама бабушка была неверующей, потому что все бабушки, добрые и злые, следят за вами откуда-то, обычно с неба. Во время групповых встреч и часто во время игры в покер бабушка висит где-то в углу под потолком. Если ребенок пациента не доверяет своему родителю, он обычно чувствует, что в трудную минуту может довериться бабушке и смотрит на потолок, ожидая одобрения и руководства от невидимого покровителя. Следует помнить, что бабушки могущественнее матерей, хотя могут реже выходить на сцену. Но когда выходят, им принадлежит последнее слово. Это хорошо известно читателям сказок, когда старуха может одарить принца или принцессу благословением или проклятием, а фея или волшебница, крестная мать, не могут снять заклятие, только смягчают его. Так в «Спящей красавице» старуха обрекает принцессу на смерть. Добрая фея заменяет смерть столетним сном. Это все, что она может, потому что фея говорит: «Я не могу совсем отменить то, что сделала старшая». Таким образом, бабушка — суд последней инстанции. И если терапевту удастся снять заклятие, наложенное на пациента матерью, ему всегда приходится считаться с бабушкой. Поэтому хороший терапевт должен учиться обращаться не только с матерью-ведьмой, но и с антагонистичной бабушкой. В терапевтических ситуациях бабушки всегда считают себя правыми. Терапевт должен откровенно сказать им: «Неужели вы на самом деле хотите, чтобы Зоя потерпела поражение? Неужели думаете, что наверху вас ждет награда, когда вы все там расскажете? Правда в том, что я не увлекаю вашу внучку на дурную дорожку, а даю ей разрешение жить счастливо. Что бы вам ни говорили, не забывайте, что терапевт тоже пришел сверху, и когда будет необходимо, его там выслушают. Зоя не может сама выступить против вас, но я могу». В большинстве случаев именно бабушка решает, какие карты получит внук, когда играет в покер. Если у него хорошие отношения с бабушкой, он не проиграет, а чаще всего выиграет. Если же оскорбит бабушку мыслью или действием, он проиграет. Но он должен помнить, что у остальных игроков тоже есть бабушки, которые не менее могущественны, чем его. Вдобавок, другие игроки могут быть в лучших отношениях со своими бабушками, чем он.